Ты видишь, фараон хорошо разбирается в богах человеческих. Он должен все испытать и узнать. Он должен, как золотоискатель, добывать из груды нелепиц крупицы истины, чтобы они помогали ему усовершенствовать учение о его достопочтенном отце. Фараону тяжело, но ему и хорошо, очень хорошо, и такова доля царя. Я понял это благодаря своей одаренности. Кому тяжело, тому должно быть и хорошо, но только ему. Ибо если тебе только хорошо, то это тошнотворно. Но если тебе только тяжело, то это тоже не годится. Так же, как во время большого праздника Дани, мое величество сидит рядом со своей сладчайшей супругой в прекрасном павильоне присутствия, а посланцы народов мавры, ливийцы и азиаты проходят мимо меня нескончаемой вереницей с приношениями со всего мира, с золотом в свитках и кольцах, со слоновой костью, серебром в виде вас, страусовыми перьями, коровами, виссеном, гепардами, слонами. Точно так же сидит владыка Венцов в прекрасном своем дворце посреди мира, с подобающими ему удобствами, принимая в дар мысли всей населенной земли. Как мне было уже угодно упомянуть, певцы и пророки чужих богов, сменяя друг друга, прибывают к моему двору отовсюду. И славные своими садами Персии, где считают, что земля станет некогда плоской и ровной, а у всех людей будут одинаковые обычаи, законы, язык. Из Индии, страны, где родится Ладан, из сведущего в звездах Вавилона и островов моря. Они все навещают меня, проходят мимо моего престола, и мое величество беседует с ними, как сейчас оно беседует с тобой, недюжинным агнцем. Они докладывают мне о раннем и о позднем, о старом и о новом. Иногда они оставляют на память замечательные подарки и божественные регалии. Видишь эту штуку? И он поднял с колен выпуклый струнный инструмент и показал его Иосифу. «Лютня», — определил тот, — «фараону и впрямь подобает держать в руках знак прелести и доброты». А сказал он это, потому что письменным знаком египетского слова «носерт», которое переводится как «прелесть» или «доброта», служит «лютня». «Я вижу», — ответил царь, — «что ты разбираешься в искусствах то-то, и что ты писец». Я думаю, что это связано с достоинством «я», в котором осуществляется вяжущий образец глубины. Но эта штука обозначает не только прелесть и доброту, но и нечто другое, а именно лукавство одного чужеземного бога, который доводится не то братом, не то другой ипостасью и бисоголовому, и еще ребенком изобрел этот инструмент, встретившись с одним животным. Ты знаешь, что это за раковина? «Это панцирь черепахи», — сказал Иосиф. «Верно», — подтвердил Аменхотеп. «С этим мудрым животным и встретился в детстве этот хитрый, родившийся в пещере среди скал бог. И оно пало жертвой его хитроумия. Дерзко отняв у него полный панцирь, он натянул на панцирь струны и прикрепил к нему, как видишь, два рога. Так получилось лира. Я не говорю, что это именно тот инструмент, который был изготовлен лукавым богом. Не утверждал этого и тот, кто привез его ко мне и подарил, один мореплаватель Скрита. Просто, наверное, в шутку и в знак благочестивой памяти эта лютня сделана по образцу той, да и была она лишь придачей ко множеству историй, которые кретянин рассказал фараону об этом младенце пещеры. Ибо малыш то и дело выпрастывался из пеленок, убегал из пещеры, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Так, например, хоть и в это не верится, он увел с холма, где они паслись, говяд своего брата, бога солнца, когда тот закатился. Их было 50, и он гонял их во всех направлениях, чтобы их следы спутались. А собственные свои следы он изменил, подвязав к ногам огромные из плетеных веток сандалии. Он оставил исполинские следы и в то же время вообще не оставил следов. И это, видимо, правомерно, ибо он был хоть и ребенком, но богом, и детству его вполне подобали какие-то непонятные следы исполинских размеров. Угнав говяд, он укрыл их в пещере, не в той, где родился, а в другой, благо пещер там множество. Но двух коров он по дороге зарезал и зажарил у реки на сильном огне. Он съел их, грудной младенец, и эта исполинская трапеза ребенка вполне подходила к его следам. Сделав это, Вороватый младенец улизнул в свою родную пещеру и улегся в пеленки.